тут в досягаемой близости появился мужчина в резиновых сапогах, ветровке и с удочкой в руке. Сергей Львович открыл окно и громко его окликнул. «Не скажете, как проехать к приюту рыбака?» «Так вам надо было свернуть еще до въезда в деревню», — ответил он. «Теперь придется круг делать. Поезжайте прямо, на развилке свернете. И дальше по дороге вдоль озера. Километра 3 будет». «Спасибо», — поблагодарил Берсеньев, собираясь закрыть окно, но мужчина опять заговорил. «Только ведь не работает приют-то». «Не работает? Почему?» «А пес его знает. Говорят, вроде затопило его. Работников распустили и никого не принимают». «Давно?» «Да вроде месяц уже. Может, поболе». И зашагал дальше. Приют мы отыскали без труда. На пологом берегу примостилось несколько домов, больше похожих на бани. С трех сторон их огородили добротным забором, с четвертой стороны забора не было вовсе. Здесь грунтовая дорога обрывалась. Вскоре стало ясно, на базе грядут большие перемены, о чем свидетельствовали стройматериалы под навесом, бульдозер и дорожный каток, приткнувшийся у забора. Оставив машину на дороге, мы вошли на территорию, оглядываясь в поисках живых существ. Таковых не обнаружилось. Никто не спешил навстречу, задаваясь вопросом, что нам здесь понадобилось. «Хозяева!» — крикнул Берсеньев. Ответом была тишина. «Кто-то должен за стройматериалами присматривать. Положим, каток вряд ли свистнут». «Не скажи. Кому-то запросто и он понадобится». Осторожно ступая, чтобы не подвернуть ногу на взрытой земле, мы дошли до ближайшего дома. На двери замок. Левее бревенчатое здание, довольно большое. Рядом с дверью висит корабельный колокол. Я дернула за веревку и невольно вздрогнула. Звук получился внушительный. Его отголоски еще некоторое время разносились над округой. «Чего надо, молодые люди?» Услышали мы голос. Из-за угла дома появился мужичок в телогрейке на голое тело. «Отдохнуть у вас хотели, порыбачить», — ответил Сергей Львович. «Это теперь не скоро. Видите, перестройку затеяли. Каждый год, как вода поднималась, нас подтапливало. Вот решили, значит, все до ума довести». «А что, ни лодок, ни снастей нет?» «Есть, конечно, в ангаре. Девушка тоже рыбачит. Большая любительница», — заявил Сергей Львович со всей серьезностью. «Ну, так что скажете?» «Да я не против», — хмыкнул мужичок. «Но не я здесь главный. Идите по тропинке к озеру, там хозяина найдете. Разрешит дамы лодку и снасти». «Хозяин?» «Это господин Никольский?» — вроде бы не поверил Берсеньев. «Юрий Николаевич», — кивнул мужичок. «Мы пошли по тропинке. В просвете между домами виднелось озеро. На деревянных мостках сидел мужчина в полосатой майке и шляпе с широкими полями, держа в руках удочку. Сидел неподвижно и вроде бы дремал, но, услышав наши шаги, оглянулся. У него было интересное лицо, с большим носом и глазами чуть на выкате. Немного за 50, загорелые и крепкие, из тех, кто свободное время предпочитает проводить на воздухе. «Доброе утро, Юрий Николаевич», — приветствовал его Берсеньев. «Доброе». «Клюет?» «Не очень. А у вас ко мне дело?» «Разговор». «Озадачили. Чем обязан?» «Ладно, идемте чай пить. Все равно болтовней всю рыбу распугаем». Он поднялся и зашагал к дому, где висел колокол. Мы шли следом. Видимо, здесь тоже намечался ремонт. Вся мебель была сдвинута в одну сторону и укрыта пленкой. Но возле окна стоял стол с электрическим чайником, две лавки и открытый шкаф с посудой. Юрий Николаевич включил чайник, достал чашки и вазочку с вареньем, сообщив не без гордости. «Свойское?» «Спасибо», — сказала я. «На здоровье. Угощайтесь. Так что у вас ко мне за разговор?» 9 лет назад здесь работал некто Вахромеев, Петр Викторович. Не припоминаете? «А чего же?» «Отлично помню. Он мне вместе с этой базой достался. Продавали ее за сущие копейки. Я и купил. Сам толком не знал. То ли все как есть оставить, то ли построить дом, дожить здесь летом. Места эти мне всегда нравились. Красота. И комаров мало. Заметили?» Мы дружно кивнули. Комары во время нашей короткой экскурсии к озеру в самом деле не досаждали. «Купить купил, а что-нибудь путное сделать руки так и не дошли. Теперь вот вроде решился. В общем, когда база ко мне отошла, здесь был единственный работник — Вахромеев. Зимовал в одиночку. Сменщик, правда, у него был. Из местных. Федотов Максим. Работы особой нет. Сюда редко кто наведывался. Потому что о базе мало кто знал. И я ее особо не рекламировал, так и не решив, что здесь будет. А Федотов случайно чуть больше месяца назад не скончался. Юрий Николаевич внимательно посмотрел на Берсенева и кивнул. Утонул по пьяни. Говорят, с мостков упал. Он был большой любитель ночной рыбалки, да, видно, перебрал в ту ночь. Нашли утром возле берега. Досадное происшествие. Ага. Народ здесь в основном пьющий. Бывает, что тонут. Один вот под собственный трактор попал. До сих пор все гадают, как угораздило. Вахромеева, кстати, недавно похоронили. Машина сбила. Шел домой поздно вечером, тоже навеселе. Выпить он был не дурак, усмехнулся Никольский. Они с Федотовым самогонку гнали и продавали местным. Самогонный аппарат работал без перерыва. Незадолго до своей смерти Вахромеев приезжал сюда. Да, не знал. Может, у Федотова останавливался. Федотов, вероятно, был уже мертв, а потом и Смирнов скончался. Помните, работал у вас поваром? Сенька, нахмурился Юрий Николаевич. Он самый. А с ним что? Неудачно упал на стройке с высоты второго этажа. На стройке? Что он там делал? Он же в Золотом Павлине работал, сам не хвастался. Работал, но зеленый змей победил. И он стал работать сторожем на стройке. Жаль, повар был от Бога. Квасили они здесь все по-черному. От безделья, наверное. То есть Сенька работал здесь в одно время с Вахромеевым и Федотовым. Зимовали, как я уже сказал, вдвоем. А весной взял на работу Сеньку. Мать его за него просила. Она у меня уборщицей в офисе работала. Хорошая женщина. Хотелось помочь. Сказала, после училища никуда не берут, а работать парню надо. Я и взял. Думал, повар из него средненький. А он такие котлеты и щуки. Жалко, что все так повернулось. Значит, работников было трое? Да, лето, да. Два мастера на все руки. И охранники, и инструкторы, ну и повар. Летом еще студента взял. Толковый парнишка был администратором. Летом народ приезжать стал, даже в будни. А потом пошли дожди, и базу затопило. По деревянным настилам ходили, под ногами болото. Тут я понял, почему так дешево за объект просили. Да поздно. Весной беда, и летом не лучше. Но мне здесь нравилось. Приезжал, хоть и не часто. И у мужиков работа, а для меня невеликие деньги. Любимая игрушка, одним словом, которая доходов не приносила. И так все 9 лет. Но парней вы, в конце концов, уволили? Сами ушли. Я ж сказал, для меня деньги невелики. За хозяйством смотрят, соберусь сюда, баню натопят, поесть приготовят, как в лучшем ресторане. Чего еще надо? Я и с гостями сюда ездил. Один раз даже с губернатором. Прежний губернатор рыбалку уважал. По осени мужики в город засобирались. То есть студент еще раньше уехал, что было понятно. За ним Сенька с Вахромеевым. И остался один Федотов, ему деваться некуда. 5 месяцев назад чуть здесь все не подпалил со своей самогонкой. Я сгоряча послал его, думал, уговаривать будет. А он вроде как обрадовался. Ушел к матери на шею. А теперь я бы тоже хотел задать вопрос. Почему вас все это интересует? «Эта девушка», — кивнул на меня Берсенев, — «родственница того самого студента. Не так давно Павел исчез с прогулочного корабля. По версии полиции, утонул, будучи нетрезвым. Однако тело до сих пор не нашли». «Вот как», — кивнул Никольский и нахмурился. «Четверо мужчин», — продолжил Сергей Львович, «работавшие здесь 9 лет назад, погибают друг за другом в течение 1,5 месяцев. Интересное совпадение, как вы думаете?» Каждая из этих смертей сама по себе у правоохранительных органов вопросов не вызвала. Разве что история с Павлом. Да и то потому, что труп не найден. И не прояви, милая девушка, настойчивость. А вряд ли кто связал бы все эти события воедино. Студенту вы трудовую книжку не заводили? Значит, связать Павла с этой базой и остальными 3 работниками практически невозможно. «И какой вы делаете вывод?» — усмехнулся Никольский. Логично предположить, что 9 лет назад здесь произошло некое событие. 9 лет назад здесь пропали двое молодых людей, которые отдыхали в летнем лагере», — подхватила я. «Да, я помню эту историю. Очень хорошо помню, потому что примерно в то же время пропала моя сестра. Говорю примерно, так как точная дата ее исчезновения до сих пор не установлена». Я немного посидела истуканом, а потом спросила. «Вы не могли бы рассказать об этом подробнее?» «Пожалуйста», — пожал он плечами. «Моя сестра Кассандра покинула свой офис в 17:30. Села в машину, о чем впоследствии сообщил охранник, и больше ее никто не видел. Машину 3 дня спустя обнаружили в аэропорту, после того, как муж заявил об исчезновении супруги. Больше 2 суток она не отвечала на телефонные звонки, и он забеспокоился. К тому моменту здесь уже вовсю велись поиски пропавших из лагеря детей». «Я правильно понял? Вы связываете исчезновение вашей сестры с этим местом, хотя последний раз ее видели в городе?» Задал вопрос Сергей Львович. Никольский нахмурился. «У меня для этого есть основания. После ее исчезновения я пытался провести собственное расследование и кое-что узнал. Сестра бывала в приюте. 2 раза совершенно точно. Я определил это по звонкам с ее мобильного. И мне об этом не было известно. Я имею в виду, что она приезжала сюда в мое отсутствие, не сообщив об этом мне. И кому-то звонила, находясь здесь? Да, но узнать, кому, я так и не смог». «Мобильный не был зарегистрирован?» — спросил Берсенев. «Именно». «И что по поводу ее присутствия здесь вам сообщили работники базы?» «Признались, что несколько раз она действительно приезжала. Одна. Клялись и божились, что одна. Останавливалась в крайнем домике, ближе к озеру, и просила ее не беспокоить». «Встречалась с любовником?» «Ну, не рыбу ж ловила», — хмыкнул Никольский. «Отношения у нас с сестрой были сложные. Я бы, кстати, очень порадовался, разведись она с мужем. Но эти тайные встречи, да еще здесь...» А в общем, она предпочла не ставить меня в известность». «Вы думаете, покинув офис, она отправилась сюда?» «Возможно. Хотя все 4 клялись, что на базе ее не было». «Считаете, они лгут?» «Почему же?» Он вновь пожал плечами. «Они могли и не знать. Допустим, машину она оставила на берегу за кустами. Отличное укрытие. И пришла со стороны озера, учитывая, что мои работники любили выпить. В тот день рыбаков на базе не было, середины недели. В общем, отдыхали люди». «А этот таинственный любовник, вряд ли он был из местных. Трудно представить, что ваша сестра увлеклась сельским жителем. Кто знает, это мог быть кто-то из дачников. На самом деле, я думаю, они не рисковали светиться в городе, вот и выбрали это место. Никого из чужаков в деревне не видели. Я ведь сказал, что предпринял собственное расследование. Либо он очень осторожен, либо встречались они здесь всего-то 2 раза. Не успел примелькаться». «Что, если он приезжал сюда на рыбалку и останавливался в приюте? Вполне официально». «Я тоже так подумал. Но, по словам работников, в те дни, когда она звонила отсюда, на базе вообще никого не было. И записи в журнале это подтверждают. Парни могли лгать, а записи в журнале не делали сознательно». «Могли», — кивнул Николай. «Я ведь их с пристрастием не допрашивал». «Но о своих подозрениях вы в полицию сообщили», — влезла я. «Нет, не сообщил», — усмехнулся он. «Почему?» «Были причины. Прежде всего, боялся сам оказаться под подозрением. Ее муженек развил бурную деятельность и открыто обвинял меня чуть ли не в убийстве». «И на это тоже были причины?» — проявил интерес Сергей Львович, вновь вызвав ухмылку Никольского. «Отец оставил нам наследство, очень приличное. И обвинить меня при желании можно было в чем угодно. Заикнись я о том, что сестра здесь с кем-то встречалась. В общем, я поступил как трус. Но в свое оправдание скажу. Тогда я не верил, что сестра погибла. Считал, что она сбежала от своего муженька. У них был общий бизнес, и после ее исчезновения выяснилось, что она уже 2 лет переводила деньги на заграничные счета. Подготавливал, так сказать, почву. Вот я и подумал. Она сбежала с любовником, обокрав собственного мужа». «Но сейчас вы так не думаете?» «Сейчас я уверен. Ее муженек всех перехитрил. Убил мою сестру и присвоил деньги. Со счетов они таинственным образом исчезли, Фирма, само собой, досталась ему, как и совместно нажитое имущество. Будь моя сестра жива, она бы непременно дала знать о себе. Но за 9 лет о ней ни слуху, ни духу. Мы могли ссориться, в детстве даже дрались, но кровные узы и для нее, и для меня много значили. Ее нет живых, я это знаю. И к ее убийству могли быть причастны 4 мужчин, которые здесь работали? До сегодняшнего дня такое мне и в голову не приходило. Иногда я думал, они о чем-то знали или догадывались. Например, о том, кто ее любовник. Возможно, видели его. То, что он никак себя не проявлял после исчезновения сестры, вполне объяснимо. Он ведь автоматически попадал под подозрение, а вот и не желал светиться. Но теперь, конечно, все выглядит иначе. Допустим, они что-то знали. Принялась рассуждать я вслух. Но какой смысл убивать их через 9 лет? И кому это нужно? На второй вопрос ответить просто. Разумеется, это нужно убийце. 9 лет — большой срок, но от ответственности не освобождает. А почему вдруг сейчас? Не знаю. Возможно, всплыло нечто такое, что напугало убийцу. И вы по-прежнему уверены, будто убийца вашей сестры — ее муж? Он больше всех выиграл от ее смерти. В конце концов, она бы развелась с ним, и он остался бы ни с чем. Женился он на деньгах, мою сестру не любил. Она не хотела в это верить, но сомневаться уже начала. Однако доказательств у меня нет. Скажу вам честно. От того, чтобы разделаться с Геращенко, как он того заслуживает, меня удерживает лишь боязнь совершить ошибку. Геращенко — это муж вашей сестры? Он добился признания ее смерти, так как несколько лет о ней нет никаких известий. Подгреб под себя весь бизнес, женился вторично и даже завел детей. В общем, жизнь удалась. И основательно подпортить ее может лишь одно — возобновление расследований. Чем не мотив свести счеты с вашим родственником и прочими, если они в чем-то замешаны? Вы считаете, исчезновение школьников из лагеря может быть связано с убийством вашей сестры? — спросила я. — Возможно. А возможно и нет. К сожалению, все, чем я располагаю, — это догадки. По свежим следам преступления не раскрыли. А теперь, когда прошло столько времени, это и вовсе сделать трудно. Могу вам посоветовать встретиться с бывшим участковым. Толковый мужик, между прочим, и на память не жалуется. — Встретиться с ним было бы не лишним, — кивнул Сергей Львович. Никольский достал мобильный и набрал номер. Разговор занял меньше минуты. «Никита Петрович к сыну уехал. Вернется завтра и с вами встретится. Записывайте номер». Он продиктовал номер мобильного, и вскоре мы простились, выяснив у Никольского, где жил покойный Федотов. «Третий дом по большой улице», — ответил он. «Мать его, женщина с характером. Вряд ли вы от нее что узнаете. Может, статься, она вас и в дом не пустит». «Попытаться всегда надо», — усмехнулся на это Сергей Львович, и мы отправились к Федотовой. «Что скажешь?» — спросила я, лишь только мы покинули территорию базы. Машину брать не стали, решили пройтись пешком. Берсенев пожал плечами. Ясно, что зять он не жалует. И, кстати, сам признал исчезновение сестры ему на руку. Мне показалось, он был откровенен. «Ага. Вот только с чего вдруг?» «Надеется, что мы раскопаем нечто такое, что поможет упечь Геращенко в тюрьму?» «Довольно наивно на это рассчитывать. В одном я не сомневаюсь. Твой родственник об исчезновении Кассандры что-то знал. И поспешил смыться, когда выяснилось, что 3 бывших дружков скоропостижно скончались». «То есть ты уверен, Павел жив и прячется от убийцы?» «Уверен на 99%. Твоя сестра ведь видела его на пленке?» Она могла ошибиться. Если он жив, наша задача — найти его до того, как его найдет убийца. Павел предпочел утонуть, понимая, что скоропостижная кончина ему обеспечена. Иными словами, он знает, кто убийца. Надеюсь. А как мы его найдем? Что-нибудь придумаем. Надо полагать, он имел в виду себя. Я-то представить не могла, как отыскать Павла. О своих намерениях он жене случайно не рассказал? Усмехнулся Сергей Львович, поглядывая на меня. «Полина мне бы врать не стал». «Уверен. Она изображает несчастную вдову и, чтобы развязать мужу руки, уезжает за границу, Для него наверняка важно знать, что семья в безопасности. Павел надеется либо сдать убийцу ментам, либо срубить на этом бабла. Факт его встречи с подозрительными типами, о которых нам поведал Рыжий, скорее свидетельствует о втором. Кстати, как у родственника с бабками? Не густо? Мне казалось, он хорошо зарабатывает. Но квартиру купил в ипотеку. А насчет его человеческих качеств, что скажешь? Я пожала плечами. «Это не ответ», — попенял Сергей Львович. «Если честно, он мне никогда не нравился. Но представить его в роли шантажиста, а уж тем более убийцы, мне все-таки трудно. И еще, что такого он мог знать, чтобы через столько лет заставить раскошелиться? Например, того же Геращенко. Допустим, Павел о чем-то догадался. Поначалу не обратил внимания на кое-какие факты, а по прошествии лет, успокоившись, сообразил, что к чему. Опять же, не стоит забывать, на базе работало четверо. И кто из них в действительности прокололся, еще вопрос. Прочих могли убрать за компанию, чтобы основательно за собой почистить. И это либо Геращенко, либо сам Никольский. Никольский — хозяин приюта. И его откровенность наводит на размышления. Тут он кивнул на табличку с названием улицы. Ну вот она, большая. Нужный нам дом оказался приземистым строением из белого кирпича с тремя окошками на фасаде. Не успели мы подойти к калитке, как со двора появилась женщина. Встала, уперев руки в мощные бедра, и громко спросила. «Чего надо?» «Поговорить», — приветливо ответил Сергей Львович и помахал удостоверением. Признаться, я слегка запаниковала. Тетка была из тех, кого называют бойбаба, и липовое удостоверение могло выйти нам боком. Но она, даже толком не взглянув на него, поспешила открыть калитку, хмуро поздоровавшись. «Вы по поводу кражи?» — спросила она, когда мы вслед за ней вошли в дом, и, видя легкое недоумение на наших лицах, ворчливо пояснил. «Сосед у меня бочку украл. В саду бочка стояла. Я участковому звонила». «Нет, мы не по поводу бочки», — со всей серьезностью ответил Берсенев. «Мы по поводу вашего сына». «Максима, что ли? Так ведь утонул он. Какой теперь с него спрос?» Она, похоже, успела пожалеть, что пустила нас в дом, но было поздно. Сергей Львович расположился в чистенькой кухне, заняв место у окна. Уверена, хозяйка сама любила здесь сидеть и теперь вроде бы не знала, где пристроиться. «По что вам, покойник?» — осведомилась она. Возникли кое-какие вопросы. «Если он чего на базе украл, так я о том не знаю и знать не хочу. Так и передайте». «Кому?» — удивился Берсенев. «Ну...» Тетка поерзала, глядя на него с сомнением. «Вы как с сыном жили? Душа в душу?» «Скажете тоже. Пил он и нигде не работал, как от Никольского уволился. Так, подколымит малость, когда звереть начну. Кому дрова распилит, кому грядку вскопают. Руки-то у него золотые, голова дурная. Жалко его». Она вдруг разрыдалась, вытирая лицо цветастым фартуком. Друзья к нему приезжали. «Друзья? Не было у него никаких друзей, если не считать Вовки Кривого. Живет он с запойной мамашей и сам алкаш. Я-то своему сказала, чтоб к ним ходить не смел. Но он как зенки зальет и ничего не соображает, бывало, забредал». «А как же парни, что вместе с ним у Никольского работали?» «Мало ли, кто с ним работал. Хотя этот, Петька, приезжал. Последний раз, когда Максима уже схоронили». Расстроился, наверное. Да. Все поверить не мог. Повторял, как же так случилось? Вот так. Все пьянство проклятое, а он опять. Странно это, говорит. Когда ведро-то выпьешь и в лужу утонешь. Отец его покойный сам себя спалил. Бензин сливал, да себе на грудь плеснул. А потом закурить решил. Ожоги, несовместимые с жизнью. Печально. Максим на Никольского был сердит, когда тот его уволил. Обрадовался, что теперь делать вид не надо, будто на работу ходишь. Никольскому памятник бы поставить. Ни за что ему столько лет деньги платил. А мой-то еще брюжать начнет. Чертово место! Это он про базу так. Странно. А что там такого особенного? Чего его слушать-то? Болтает всякую ерунду. А поконкретней? «А вы чего от меня хотите?» — разозлилась она. «Стану я пьяный бред слушать. Ему любая работа опричь души. Вот и ныл». «А на комнату его взглянуть можно?» «Смотрите, сколько хотите. Я там ничего не трогала. До 40-го дня нельзя, сейчас и некогда. Сено козе запасти надо. Только зря время потратите. Если свистнул чего, то домой бы не принес. Я этого не одобряю. Пойдете смотреть-то?» Комната оказалась самой обыкновенной. Чтобы попасть в нее, пришлось пройти через сени. Небольшое окошко, кровать, комод и продавленные кресла. Над кроватью полка с книжками, в основном фэнтези. Сергей Львович оглядывался, не вынимая рук из карманов джинсов. Надевать костюм, отправляясь на природу, он счел излишним. Просмотрел книжки, скорее для порядка, и, поблагодарив хозяйку, направился к выходу. В сенях его неожиданно заинтересовал верстак. «Его инструменты», — кивнул он. «Его! Продать бы кому хоть за 1000! Хороший инструмент еще от отца!» «А это что?» Сергей Львович ткнул рукой в карту, висящую над верстаком. «Судя по очертанию, перед нами было озеро, вблизи которого мы сейчас находились. Деревенские улицы, лес, болото и дорога. Несколько мест было отмечено красным фломастером. Почем я знаю? Небось, помечал места, где на озере клев хороший. Толк в рыбалке он знал». Сергей Львович достал мобильный и сфотографировал карту, причем не один раз, а минимум 3. «Тоже решил порыбачить», — подумала я. «Писем он незадолго до смерти не получал», — задал вопрос Берсенев, уже стоя в дверях. «Нет, к нам почтальон ходит раз в месяц, с пенсией». «Может, кто-то звонил?» «У Максима и телефона-то не было. По что он ему? На базе есть телефон, может, туда звонили. Разбередели вы мне душу!» В досаде махнула она рукой и поспешила закрыть за нами дверь. «Почему тебя заинтересовала карта?» Тут же полезла с вопросом я. «А чем там еще интересоваться?» — усмехнулся он. «Надо было как следует комнату обыскать. Сомневаюсь, что нам открылись бы страшные тайны. С такой мамашей только дурак станет там что-то прятать». Берсенев привлек меня к себе и поцеловал. «Поехали в город». «Появилась идея?» — заинтересовалась я. «Желание. Безмерное, навязчивое и страстное». Он засмеялся, и я тоже, хоть и покачала головой в притворной досаде. По дороге в город я вновь принялась ломать голову. Получается, что у нас двое подозреваемых. Муж Кассандры и Никольский. Родители — большие оригиналы, если дали дочери такое имя. «Брату повезло больше», — усмехнулся Берсенев. «А что касается подозреваемых, ты забыла про таинственного любовника. Вполне возможно, что, боясь разоблачения, это он устроил серию несчастных случаев». «По-твоему, он тоже мог убить Кассандру?» — удивилась я. «Почему нет? Любовники убивают не реже, чем мужья». «А мотив?» «Она хотела его бросить или, напротив, хотела за него замуж, а он был не свободен. Кстати, что тебя интересует? Убийство этой дамочки с замысловатым именем или беглый родственник? А если сестра ошиблась, и Павел все-таки погиб? Ведь на все 100% и ты в этом не уверен». «Милая, на все 100% может быть уверен только наш Господь, а мы, бедные грешники, можем лишь предполагать с той или иной долей вероятности. В том, что троих вроде бы безобидных пьяниц убили, и это как-то связано с базой, у меня сомнений нет. Все остальное пока за уши притянуто. И исчезновение Кассандры, уж тем более потеряшки-школьники». Пришлось с ним согласиться. Ведь ничем, кроме догадок, мы похвастать не могли.